Знаешь, что читаешь-то? Что журнал? Валь, что читаешь-то? Журнал! Какой? Мурзилку? Не важно какой. Мурзилку? Нет, не Мурзилка. Веселые картинки? Какой-то теле называется. Теле-неделя? Теле, так и называется теле. Из моей почтовки вытащила. Тележурнал называется. Из моей почтовки выдернула, грязная старуха. Я еще не до этого не дошла. Я подписался на журнал, а мне не пришел журнал. Это ты выдернула. Да, на этот журнал никто и не подписывается. Я заплатил деньги. 20 рублей в месяц подписка. Грязная старуха. Да. Убралась в квартиру. Я его на помойке нашла. На помойке? Я и говорю, что грязная старуха. Помойка. Я на помойке нашла журнал-то. Помоечница. Не на помойке, а за углом. Я помойку считаю за углом. Помоечница. Тебе не стыдно, помоечница? На журнал не бывает на помойке. У тебя кровавая нога. У тебя уже... Ну и что? Что поделаешь, если кровавая? У тебя уже идет инфекция от помоек этих. Да, на помойке я не бываю. Тобой же... Я за углом, считай, помойка, ты за подъездом, уголок. Голая по подъезду ходила, голая. Голая даже? Да, 220... А ты с высунутым хуем ходил, я тоже видела. Со стоячим? Да, нет, с искусственным. Как с искусственным? С папье-маше, что ли? Да, ты со своим хуем ходил, блядь, голый. Но он у меня стоял, хуй, или не стоял? Стоял. Но это хорошо, когда у мужика хуй стоит, правильно? Да, неплохо. Ну, если бы не стоял бы, тогда еще хуже бы. А когда я ходил, кстати? Я не помню, я пьяный, может, был. Когда это было? А, и я не помню, когда я ходил. Не, я просто тот раз напился, мне, правда, что-то рассказывали, что-то было такое. Угу. А когда? Ты правда видела, Валь? Видела. Когда было-то, расскажи. Да я что, отмечаю всякие события, блокнот, что ли, веду? Но у меня сколько там, 20 сантиметров или 18, сколько? Не измеряла. А чё ж ты не вышла-то? Ты ж давно не чувствовала мужскую плоть. Валь, давай поженимся. Давай поженимся. Поженимся? Что, забыл, сколько мне лет, что ли? Ну, ради хаты. Можно ради хаты твоей? Угу. Сколько лет? Тебе-то сколько лет? 18. 18? Плюс 30. 48 мне. Угу. А тебе? А то ты не знаешь. Скажи, что я старуха. Скажи сама. Тебе скоро 26 октября у тебя днюха, да? Ой, 24, да? А? 24 у тебя днюха. Чего? День рождения у тебя 24 числа скоро. Да. Как отмечать будем? Я не собираюсь. В ресторан, может, сходим давай. Не собираюсь отмечать. Ну, может, это твой последний день рождения, мало ли. Все ты, может быть. Ты сколько жить собираешься еще? Все в руках Бога. Сколько ты? Да Бога нет. Космонавты летали, там нет Бога никакого. Ну, не долетели до него. Да нет Бога никакого. Бог невидимый. Бог не Митишка, у него своя книжка. Он невидимый. Да ладно, какой бог еще? Это все попы придумали, чтобы с людей деньги выкачивать, чтобы люди в церкви ходили, за свечки платили. Нет никакого бога. Да, а как вот что-нибудь натвори, момент накажет. Да прям. А я наблюдение веду, как он наказывает. Ты наблюди, а ты кто такая? Мою подружку, приятельницу, так бог наказал. Сына отнял родного за то, что... Первого мужа обидела, погиб из-за нее. А толстую наказал Бог, что она плохо ходит? А? Толстую наказал Бог, что у нее с ногами теперь проблемы? Да? У нее ноги ходят, они такие же толстые, как и она сама толстая. Но это твоя племянница Наташка, правильно же? У меня племянница не Наташка. Наташка, Люськина дочь. Люськина дочь. Это внучатая племянница Наташка. Люськина дочку как зовут? А? Люськину дочку как зовут? Не твое дело, как зовут, так и зовут. Она нас проклинает всех. Правильно делает. Говорит, намолю, подохнешь. Правильно, что проклинает. Да, правильно. Мы говорим, что она вперед. Пока квартира не будет нашей, мы никто не подохнем. Понимаешь? Мы никто не подохнем. Квартира должна быть нашей. Да что ты, хуй! Ёбнутый, блядь, на чужих квартирах помешанный. Подпиши квартиру.